Сам понимаешь, дело тонкое. Копать под ближний круг тут надо действовать осторожно. Но то, что кто-то из них передает сведения шведам, это почти наверняка. И этот изумруд, боюсь, он всплывет где-нибудь в Стокгольме, как очередное доказательство наших сказочных богатств. А тот, кто его туда переправит, получит свои 30 сребреников. Картина рисовалась, мягко говоря, безрадостная. А если они поймут, что это пастостекляшка, додумаются до того, что их водили за нос, что тогда предпримут? Декабрь подходил к концу, на носу Новый год, мой злосчастный фейерверк, и, что куда важнее, нужно было продвигать проект «Феникс». От него, по большому счету, зависело, сможет ли Россия играть в Европе заметную роль. Моя опытная инженерная палата, как я громко назвал это начинание, понемногу становилась похожа на настоящую кузницу кадров. Люди шли и шли. Брюс слово сдержал, собирал отовсюду. Были тут и толковые ребята из навигатской школы, уже знакомые с математикой и черчением. Были мастеровитые мужики с заводов, с природной смекалкой, но грамоте обученные кое-как. Попадались и бывшие приказные. Поначалу занимался с каждым лично, но быстро понял, что так долго не протяну. Людей было слишком много, а я один. Пришлось вводить некое подобие системы. Поделил всех на группы по способностям. Тем, кто поумнее, головостее, лекции посложнее, задачи покаверзнее. Тем, кто едва освоил грамоту, начинали с азов, с простой арифметики. Главный упор, разумеется, на практику. Чертежи, расчеты, работа с измерительными приборами, которые мы сами же и создавали, это должно было прочно войти в их головы и руки. Но без проблем не обошлось. Среди тех, кто попал в палату, встречались и откровенные лодыри, и просто не слишком сообразительные, которым наука эта была чужда. Были и такие, кто пришел не за знаниями, а на теплое место и казенное довольствие. С такими разговор был короткий, вон без промедления. Времени на уговоры не было, и тащить этот балласт я не собирался. Чтобы отсеивать лентяев, ввел серьезные экзамены. Не сдал, можешь быть свободен. Кто-то обижался, кто-то ворчал, но другого выхода я не видел. Мне нужны были люди, готовые трудиться, учиться и рисковать. Тех, кто действительно соображал, я потихоньку начал привлекать к текущим делам. И первым делом, конечно, к подготовке новогоднего фейерверка. Отличный шанс проверить их в деле, посмотреть, как они применяют знания, как работают в команде. Смешивать пиротехнические составы, снаряжать гильзы, собирать ракеты – это требовало точности, аккуратности и знания правил безопасности на зубок. И, надо сказать, многие из моих академиков показали себя молодцами. Особенно радовала молодежь, глаза горели, энергия била ключом. Но главная головная боль – нормальное оружие. Тот провал с первым образцом СМ-1, оказавшимся скорее опасной игрушкой, чем винтовкой, до сих пор не давал мне покоя. Повторения такого триумфа я допустить не мог. Поэтому своим лучшим ученикам я ставил задачу куда серьезнее. Без этого все мои прожекты так и остались бы на уровне кустарщины, которой армию не вооружишь. Поймите, втолковывал я им на очередной летучке в нашей тесной, прокопченной коморке, мало придумать хитрую пушку или ружье. Надо еще суметь их сделать, да не одну-две штуки, а сотни, тысячи. А для этого нужен качественный металл, порох мощный, стабильный, чтобы все детали подходили друг к дружке идеально. А такого можно добиться, только если у нас будет четкая, отлаженная технология, чтобы каждый знал, что и как делать, какие материалы брать, какие режимы соблюдать. Вот этим мы с вами и займемся. Академики слушали, раскрыв рты. Задачи казались им почти нереальными, но в глазах многих я видел азарт и желание доказать, что они могут большие. А тем временем с фронта новости шли все тревожнее. Снарядов не хватает, пороха, крайне мало, ружья, одно название. Наши полки несли огромные потери из-за плохого вооружения. Государь нервничал, торопил Брюса, а тот, соответственно, меня. Подстегиваемый этими новостями, я решил дать академикам первую реально боевую задачу, разработать и изготовить опытные образцы затворов для СМ-01Ф, казнозарядной фузии, переходного варианта перед полноценной СМ-1. Задание, вроде, не слишком сложное, откидной затвор, минимум деталей. Но даже оно оказалось для моих подопечных крепким орешком. Первые же попытки отлить заготовки для затворов из чугуна закончились полным провалом. То металл выходил таким хрупким, что заготовки трескались, не успев остыть, то в отливках обнаруживались такие раковины, что их только на переплавку. Литейщики, которых я привлек из старых мастеров, по привычке работали на глазок, игнорируя температурный режим и состав шихты. Федька с Гришкой, которых я поставил контролировать процесс, только руками разводили. «Плохо дело, Петр Алексеевич», — сокрушался Федька. «Металл никудышный, не слушается. И мастера эти старой гвардии, им что ни говори, все по-своему норовят. Я и сам это видел. Руки у многих из них были золотые, а вот с дисциплиной и пониманием технологического процесса — беда. Привыкли работать по наитию, по дедовским заветам. А тут нужен был системный подход, точное соблюдение всех параметров. Пришлось опять самому засучивать рукава. Вместе с академиками мы начали экспериментировать с составом шихты, с температурой плавки, с литейными формами. Я им на пальцах пытался объяснить основы металлургии, как примеси влияют на свойства чугуна, почему важно правильно охлаждать отливки. Дело потихоньку сдвинулось, но брака все равно было очень много. Канун нового, 1705 года, подкрался незаметно. В Питере вовсю готовились к празднествам, наряжали дома, пекли пироги. А я, вырвавшись на пару дней из столичной суматохи, засел в Игнатовском. И не то чтобы отдохнуть, какой там отдых, когда на носу фейерверк, недостроенный пороховой цех и мои академики. Главным моим занятием стали очередные опыты с гремучей ртутью. Новую лабораторию, уже сбился со счету, какую, для этих опасных опытов устроили подальше от жилья и строящихся пороховых цехов. Стены обшили толстыми досками, окна затянули бычьим пузырем, стекло было роскошью, да и небезопасно в таких делах. Стол для опытов я велел вкопать в землю, чтобы прочно стоял. Рядом бочка с водой и ящик с песком, на всякий пожарный случай. Охрану вокруг нашего секретного объекта Орлов выставил усиленную, не пробраться. Я лично контролировал каждый шаг. Память о предыдущих, не всегда удачных, попытках с этой адской смесью была свежа. Я-то понимал, что любая ошибка здесь, это остаться без пальцев или обжечь лицо. Это мог быть крах всей идеи капсюльного оружия, а то и бесславный финал моей карьеры попаданца-прогрессора. Федька с Гришкой выполняли все мои команды с такой осторожностью, будто бомбу разминировали. Им самим было не по себе от этих экспериментов. Они уже успели ощутить, что такое химия, и теперь к любому незнакомому порошку или жидкости относились с большим подозрением. Мы работали с минимальными дозами. Ртуть, азотная кислота, этиловый спирт, все буквально по капле. Я сам следил за температурой реакции, колбу со смесью охлаждал в тазу со снегом. Чуть перегреешь, и все могло взлететь на воздух. Пару раз повезло, реакция прошла относительно гладко, и на дне колбы осели драгоценные серовато-белые кристаллы гремучей ртути. Мы их потом, как саперы, отфильтровывали, промывали и сушили, затаив дыхание. Но без происшествий, увы, не обошлось. Пару раз случались небольшие вспышки, то ли из-за примесей в реактивах, то ли дозировку нарушили. К счастью, обошлось без серьезных последствий, легкий испуг да звон в ушах. Но один случай едва не обернулся трагедией. Готовили очередную порцию гремучего состава. Реакция шла в небольшом глиняном тигле, со стеклянной посудой у нас было туго, приходилось использовать что попадется под руку. Я, как обычно, наблюдал за процессом, Федька был наготове, чтобы по моей команде добавить спирта. И тут, резкий хлопок и ослепительная вспышка. Тигель вдребезги, а Федька, вскрикнув, схватился за лицо. Я бросился к нему. Кровь хлестала из-под пальцев, заливая щеку. Один из осколков тигля попал ему в веко. Еще миллиметр, и парень остался бы без глаза. Кое-как промыли рану, перевязали. Оказалось, тигель был с дефектом, с микротрещиной, вот и не выдержал. Этот случай заставил меня крепко задуматься. Дело было не только в чистоте реактивов или точности дозировок. Важна была и сама технология снаряжения капсулей. Просто засыпать гремучую ртуть в медные колпачки, как мы поначалу пытались, было чрезвычайно опасно. Нужен был специальный пресс для дозировки и уплотнения взрывчатки с максимальной точностью и безопасностью. Нужны были защитные экраны, очки, перчатки, все то, чего у нас и в помине не было. Иначе мои капсюли станут опаснее вражеских пуль, в первую очередь, для своих же бойцов. Пришлось временно прекратить опыты с гремучей ртутью и переключиться на разработку оборудования для снаряжения капсюлей. Вместе с Федькой, который, несмотря на травму, рвался в бой, и Гришкой мы начали мастерить простейший ручной пресс. Изготовили несколько матриц и пуансонов из самой твердой стали, какую смогли достать. Смастерили защитный кожух из толстой кожи. Работа шла неспешно, с перерывами на подготовку к фейерверку, который неумолимо приближался. И вот, буквально за пару дней до Нового года, когда я уже собирался возвращаться в Питер руководить последними приготовлениями к огненной потехе, случилось еще одно происшествие. Ночью меня разбудил стук в дверь, я подскочил. На пороге стоял хмурый Орлов. «Беда, Петр Алексеевич!» Выдохнул он. «В лаборатории НТ взрыв. Неужели опять я?» На ходу натягивая сапоги, бросился к сараю. Картина там была не столь апокалиптичной, как после взрыва порохового цеха, но все равно заставляла нервничать. Дверь сарая вынесла, изнутри тянуло едким дымом. К счастью, ничего не горело. Осторожно заглянув внутрь, я увидел, что на рабочем столе, где мы накануне оставили несколько маленьких порций высушенной гремучей ртути, чернела дыра. Сама ртуть, разумеется, испарилась. Вокруг валялись осколки посуды, обгоревшие деревяшки. «Что случилось?» – спросил я у караульных, сбежавшихся на шум. Те только пожали плечами. Ночью, говорят, все было тихо. Посторонние к лаборатории не подходили. Взрыв был не сильный, громкий. Я внимательно все осмотрел. Никаких следов поджога или явного саботажа. Но мысль, что гремучая ртуть могла взорваться сама по себе, без видимых причин, вызывала очень дурные предчувствия. Либо кто-то сумел незаметно проникнуть в лабораторию и что-то подмешать к готовому продукту, сделав его нестабильным. Либо полученный нами состав был изначально критически опасен, и нам просто до поры до времени невероятно везло. Опять, чудом никто не пострадал, ночью в лаборатории, разумеется, никого не было. Но этот инцидент стал для меня последней каплей. Так дальше продолжаться не может. Нужно было либо кардинально менять технологию получения и стабилизации гремучей ртути, либо искать ей более безопасную замену. А это означало новые исследования, эксперименты и риски. И времени, которого у меня, как всегда, было катастрофически мало. Несмотря на все эти тревожные события в Игнатовском, подготовка новогодних празднеств в Питере была в самом разгаре. Государь любил размах, и встреча Нового года обещала быть грандиозной. И вот, наконец, пробил час, ради которого я столько ночей не спал, столько сил и нервов потратил. Фейерверк. Пока во дворце Меншикова гремел бал, на стрелке Васильевского острова, напротив Петропавловки, мои люди и приданные солдаты заканчивали последние приготовления. Мороз крепчал, но на него уже никто не обращал внимания, все были возбуждены, в предвкушении. Я лично проверял каждую установку и фитили. Все мои выдумки, огненные картины, солнце и многоступенчатые ракеты, над которыми мы столько трудились, должны были вот-вот заработать. Яков Вильямович старался держать марку, правда заметно нервничал. Ведь от успеха этого шоу зависела не только моя репутация, но и его, как человека, поручившегося за меня. Да и государь, как шепнул мне Брюс, ждал чего-то ошеломительного. И вот, когда колокол отбил полночь, возвестив наступление Нового года, по моему знаку в небо взмыла первая ракета. За ней, вторая, третья. А потом началось такое, чего этот Петербург еще определенно не видывал. Небо над него и будто взорвалось всеми цветами радуги. Красные, синие, зеленые, золотые огни летели ввысь, рассыпаясь миллиардами искр, складываясь в узоры, от которых дух захватывало. Сначала вспыхнул огромный вензель государя, сплетение букв П и А, окруженное сияющей простенькой короной, сколько усилий на это понадобилось, ужас. Толпа на набережной ахнула. Потом в небе распустились огненные цветы, закрутились солнце, разметая снопы серебряных и золотых искр. Ракеты с таким ревом уносились ввысь, что закладывало уши, а там взрывались каскадами разноцветных огней, заливая светом замерзшую Неву и стены строящихся дворцов. Для большего эффекта я даже рискнул использовать несколько составов с магниевым порошком, который Брюс с трудом достал в мизерных количествах. Они давали такие ослепительно белые вспышки, что на секунду становилось светло, как днем. Вдоль набережной вспыхнули сотни бенгальских огней и фонтанов, превратив ее в огненную аллею. Народ кричал от восторга, хлопал, указывал пальцами в небо. Даже бывалые иностранцы, повидавшие всякое в своих Европах, стояли с изумленными лицами. Сам государь, стоявший на специально устроенном помосте, радовался как ребенок, хлопал в ладоши и что-то восторженно кричал Меншикову. Это был мой триумф, да, потешный, но, триумф, я доказал, что могу и пушки лить, и устраивать представления, которым европейские короли позавидуют. Что немаловажно, под это дело я провел множество полезных опытов с разными химическими смесями, которые мне еще очень пригодятся для более серьезных дел. Да и реактивы, выделенные для царской потехи, теперь можно было спокойно пустить на нужды проекта «Феникс». Когда последние залпы отгремели и над Невой повис пороховой дым, смешанный с морозным паром, я почувствовал невероятную усталость, но и такое же невероятное удовлетворение. Мы это сделали. Вернувшись во дворец Меншикова, где бал разгорался с новой силой, я тут же оказался в центре внимания. Меня поздравляли, хлопали по плечу, осыпали комплиментами. Сам государь, подойдя, обнял меня и громогласно заявил: «Ну, Смирнов, удружил, вот это потеха, вся Европа языками чесать будет, молодец, жди награды». Я расшаркался в благодарностях. Успех фейерверка, это царская милость, это новые горизонты. Было как-то странно, никакого новогоднего настроения. Да, была радость и гордость за проделанную работу, но вот новогоднего настроения не было, хотя оно и в прошлой жизни так было. Может, надо что-то поменять в своей жизни, завести себе девушку, а то хожу как робот. Устал я от всего этого, да и чувствую, что еле раньше гормоны утихомиривались из-за физического перенапряжения, то сейчас, когда жизнь стала более сытой, хотя и такой же активной, организм требовал своего. Бродя по залам, я пытался прийти в себя после осознания того, что молодой организм требует женской ласки. В одном из дальних салонов, куда доносился лишь приглушенный гул бала, мой взгляд упал на две фигуры. Мария Гамильтон, фрейлина, известная немногословностью и любовью к книгам, стояла ко мне в полоборота и о чем-то напряженно шепталась с невысоким, полноватым мужчиной в купеческом кафтане. Купец этот был мне смутно знаком. Пару раз я видел его в приемной у Брюса. А это Гамильтон, очень симпатичная особа. Новый год, в конце концов, может приударить за красавицей. Я незаметно приблизился. Разговора их я не расслышал, но сама манера общения, взгляды, скупые, но выразительные жесты, все указывало, что тема их беседы далека от погоды или придворных сплетен. Чувствовалось в этом что-то напряженное, словно они заключали сделку. Гамильтон выглядела очень сосредоточенной, даже несколько встревоженной. Купец же, напротив, казался весьма довольным и время от времени озирался по сторонам, будто опасаясь быть замеченным. Я встретился взглядом с Брюсом, который, как оказалось, тоже наблюдал за этой парой из другого конца зала. Он едва заметно кивнул. Хм, странно, только решился приударить за дамой, так ее уже держат на прицеле. Гамильтон ведь из окружения будущей императрицы. Краем уха я слушал обрывки разговоров. Новости с фронта, долетавшие до столицы, становились тревожнее. Карл XII, оправившись после Нарвского удара, похоже, не собирался сидеть сложа руки. Его войска стягивались к границам. По слухам, он готовил новое, мощное наступление. Бал продолжался. Я старался не упускать из виду Гамильтон и купца, но они вскоре незаметно разошлись, растворившись в толпе гостей. Вскоре ко мне подошел Брюс. Лицо у него было серьезным, несмотря на только что отгремевший триумф фейерверка. «Ну что, капитан?» – тихо проговорил он, наклонившись к моему уху так, чтобы никто не услышал, видел эту голубку. «Фейерверк фейерверком, а дела никто не отменял. Есть что-то по существу, Яков Вильямович?» «Есть», – Брюс на миг замолчал, оглядевшись по сторонам. «Мои люди доложили». После разговора с Гамильтон этот купец встретился с другим иностранцем, тоже небезызвестной нам личностью, и передал ему небольшую записку. Нам удалось ее перехватить, хотя, скорее, не перехватить, а незаметно прочитать и вернуть владельцу. Брюс выдержал паузу. «И, что там?» – выдавил я. «Мы нашли ее, наконец-то, капитан». В записке Брюс понизил голос до шепота. Узнаваемым почерком нашей милой Марии Гамильтон нацарапано всего одно слово. Одно, но очень уж для нас с тобой, так сказать, знаковое. Он посмотрел на меня с долей ликования. Игнатовская. Глава 14. Мы с Яковом Вильямовичем снова оказались в главном зале дворца, и меня на секунду оглушило от гула сотен голосов, перемешанного музыкой. На Неве догорели последние всполохи новогоднего салюта, и даже сюда, за толстенные стены, долетал восторженный ор толпы. Голова немного кружилась от въедливой пороховой вони, да и дикое напряжение последних недель давало знать. «Стало быть, Игнатовская, Яков Вильямович?» – тихонько спросил я, когда мы, слегка пихнув какого-то расфуфыренного боярина, направились к царскому помосту. Как думаете, просто совпадение, или уже целенаправленно копают? Брюс лишь чуть приподнял бровь. Его взгляд прошелся по залу, цепко выхватывая мелочи. В нашем деле, Петр Алексеевич, на авось надеяться, гиблое дело. Учитывая, чья рука это писала и кому, предположительно, предназначалось интерес к вашему имению, так сказать, вырисовывается вполне отчетливо. И чем дальше в лес, тем больше дров. Меня облепили почти сразу, как только мы подошли к центру зала. Поздравления, рукопожатия, восторженные крики. Дамы стреляли глазками, шушукались за веерами. Мужчины хлопали по плечу, рассыпаясь в комплиментах моей огненной потехи. Сам государь, сияющий, как начищенный самовар, подозвал меня и в очередной раз громогласно расхвалил перед всем двором, обозвал огненным кудесником и даже по-отечески приобнял, отчего у меня на душе немного потеплело. Приятно. Моя репутация сегодня взлетела до небес. Я был героем дня. Если бы они только знали, что вся эта феерия, весь этот грохот и блеск, всего лишь дымовая завеса, хитроумный маневр, прикрывающий куда более серьезные дела. Да что там говорить, если бы они знали, что я там в Игнатовском мастерю, половина бы в обморок попадала, а вторая, на костер бы потащила. Я, как бы между прочим, в разговорах с некоторыми придворными, известными своей болтливостью и близостью к окружению Марты Скавронской, проболтался о великой тайне моих особо ярких огней. Дескать, весь фокус в особом стабилизаторе для лапландского изумруда, редчайшем минерале, который я храню в строжайшем секрете у себя в Игнатовском. Без него, дескать, и цвета не те, и искры жиденькие. Брюс, когда я поделился с ним этой идеей, сначала нахмурился, но потом, покумеков, согласился. Что ж, Петр Алексеевич, здравый смысл в этом есть. Раз уж все их внимание приковано к Игнатовскому, грех этим не воспользоваться. Пусть ищут там то, чего и в помине нет, тем правдоподобнее будет наживка. А то, что там действительно ценное имеется, так это им только азарта прибавит. Главное, чтобы мышь в мышеловку угодила. Так что стабилизатор стал приманкой. Севернее Игнатовского, в лесах, Брюс отправит несколько верных полков, готовых по первому сигналу перекрыть все дороги. Пусть только сунутся. Мы их там тепленькими и встретим. На фоне тревожных новостей о том, что Карл Шведский опять собирает войска, видать, к весенней кампании готовится, демонстрация нашей пиротехнической мощи должна была произвести впечатление не только на своих, но и на врагов. Пусть знают, что у русского царя есть чем удивить, и не только на поле боя. Когда основная волна поздравлений схлынула, и я смог немного перевести дух с бокалом вина, ко мне протиснулся невысокий, крепко сбитый мужичок в скромном, но добротном купеческом одеянии. Лицо незнакомое, глазки бегают. «Господин Смирнов, дозвольте словцо молвить», — проговорил он с заметным иностранным акцентом. Говорок был характерный, с присвистом, шведский, если я не совсем оглох. «Я человек торговый, с разными странами дело веду. Видал я фейерверки и в Амстердамах, и в Гамбургах, но такого великолепия, признаться, не видывал. Не изволите ли, сударь, за вознаграждение вельми щедрое, поделиться секретом ваших этих особо ярких огней? У меня есть покупатели, которые не поскупятся, деньгу отвалит немалую». Я едва заметно усмехнулся. Брюс, возникший рядом, будто вырос из-под земли, уже сверлил купца тяжелым взглядом. «Благодарствую за предложение лесное, почтенный», — ответил я любезно. «Однако секреты моего ремесла, знаете ли, не для продажи. Они государю и отечеству служат. А технологии такая штука, сегодня продашь, завтра по тебе же и ударит». Купец как-то сник, промямлил извинения и быстро растворился в толпе. Брюс проводил его взглядом. «Еще один любопытный», — протянул он. «Возьмем на прищур», — я только хмыкнул. «Ну что ж, Яков Вильямович, считайте, что я только что помог вам еще одного шведского шпиона на крючок насадить. И это, как говорится, только цветочки. Главная рыбка еще впереди». Новогодние гулянки отшумели, оставив после себя звон в ушах от бесконечных виват и музыки. Двор потихоньку разъезжался, а я пулей метнулся в Игнатовское. Пока Питер отсыпался после моей огненной феерии, у нас с Федькой и Гришкой начиналась самая настоящая запара. Лаборатория стала нашей берлогой на ближайшие недели. Снаружи, январский колотун, ветер воет в трубах, а внутри, в крохотной, прокопченной химикатами коморке, кипела работа, от которой, возможно, зависело не меньше, чем от побед на фронте. Гремучая ртуть, мельчайшие, почти невесомые кристаллики, осилище в них, как в бешеном быке, да еще и норов непредсказуемый. Каждый божий день мы рисковали, каждый час, как саперы, по минному полю ходили. Несколько раз мелкие порции этой дряни взрывались прямо в ступках. Федька, после того, как ему чуть глаз не вышибло осколком тигля, теперь перед каждым новым замесом крестился так, будто на исповедь шел, а Гришка большую часть времени молчал, как партизан на допросе, сосредоточенно отмеряя компоненты с точностью аптекаря. Ну, или пытался. Кремневый замок, особенно в нашу лютую зиму, штука капризная, как барышня на выданье. То осечку даст, то искра вялая, то порох на полке отсыреет. А капсюль, если его обуздать, обещал мгновенное и безотказное воспламенение в любую погоду. Это был пропуск в новую эру стрелковки. И вот, в середине января, после бесчисленных проб и ошибок, после десятков запоротых составов и нескольких инцидентов, которые едва не закончились очень печально, мы его сделали. Первый рабочий капсюль. Маленькая медная чашечка, набитая спрессованной гремучей ртутью со всякими стабилизирующими добавками. Выглядел он, прямо скажем, не ахти, но в нем была заложена революция. Я тут же снарядил несколько патронов для СМ-01Ф, моей экспериментальной фузии. Ствол у нее был еще тот, охтинский, но я приказал его укрепить, навив поверх казенной части несколько слоев прочной стальной проволоки, конечно, не нанотехнологии, но хоть какая-то гарантия, что его не разнесет от пероксилинового пороха. Зарядил, прицелился в старую сосновую доску, прислоненную к сугробу. Сердце молотило так, что, казалось, вот-вот из груди выпрыгнет. Затаил дыхание, нажал на спуск. Щелчок ударника и оглушительный, хлесткий хлопок, совсем не похожий на привычный гулкий выстрел из фузии с дымным порохом. В доске аккуратная дырка. Еще выстрел, снова четкое попадание. И еще 10 выстрелов подряд, и ни одной осечки. На 20-градусном морозе, когда обычные фузии через одну филонили. Правда, ствол был горячий, пар от него шел знатный. Федька с Гришкой, которые наблюдали за испытаниями, забыв про холод, прыгали вокруг меня, как два щенка, и орали что-то восторженное. Я и сам еле сдерживал улыбку. Это была настоящая, выстраданная потом и кровью победа. Если получится наладить хотя бы серийное производство таких капсюлей и патронов, это может серьезно изменить расклад сил в зимней кампании. Скорость и надежность воспламенения дадут нашим солдатам колоссальное преимущество. В Игнатовском был введен режим строжайшей секретности, как на каком-нибудь объекте X. Охрана Орлова удвоила посты и бдительность. Вокруг Игнатовского в лесах два полка сидела на стреме. Информация о таком прорыве не должна просочиться ни при каких обстоятельствах. По крайней мере, до тех пор, пока мы не будем готовы штамповать эти штуки тысячами. А полноценная СМ-1, моей магазинной винтовке, я пока мог только мечтать. Технологии производства нужной стали, стабильного бездымного пороха в промышленных масштабах, все это было еще в туманном будущем, дело не одного года. Но первый, самый главный шаг был сделан. Однако радоваться было рановато. Во время очередной серии испытаний, когда мы уже немного обнаглели и начали экспериментировать с увеличением заряда инициирующего состава в капсюле, один из них выдал неожиданно мощную вспышку. Раздался резкий треск, и из затвора фузии вырвался целый сноп искр. Осмотр показал, что металл в месте удара бойко оплавился и пошел мелкими трещинами, как паутина. Еще немного, и затвор могло бы разнести вдребезги, покалечив стрелка. Проблема стабильности и предсказуемости гремучей ртути не исчезла. Наш капсюль был эффективен, но все еще опасен. Предстояла еще долгая и нудная работа по его доводке до ума. Стоило мне высунуть нос из своего тихого Игнатовского и вернуться в Петербург, как тут же закрутило-завертело в придворной карусели. После тишины и сосредоточенности лаборатории это все казалось шумным и пустым. Интерес к моей скромной особе после новогоднего салюта не поутих, наоборот, разгорелся. Куда ни сунься, везде любопытные взгляды и настырные расспросы. Особенно доставала Дарья Арсеньева, одна из самых трепливых фрейлин будущей государыни. Эта вертихвостка, похоже, задалась целью вытянуть из меня все секреты лапландского изумруда. Она буквально по пятам за мной ходила на ассамблеях, заваливая вопросами. Я отмахивался общими фразами, ссылался на гастайну, но она и не думала отставать, глазенки так и сверкали от азарта, как у гончей, учуявшей лису. Мария Гамильтон, в отличие от прямолинейной, как оглобля, Арсеньевой, подкатывала куда хитрее. Эта девушка, с ее ангельским личиком и тихим голоском, вызывала у меня какую-то особую симпатию. И оттого ее интерес был вдвойне приятен. Она вкрадчиво интересовалась тонкостями, и самим изумрудом, и мифическим стабилизатором, без которого, по моей же легенде, и фейерверк был бы так себе, и цвета не такие забористые. Она выспрашивала о его составе, о способах хранения, о том, насколько он летучий и опасен. Вопросы были настолько в точку, что нет-нет да и закрадывалось неприятное подозрение. Уж не химик ли она сама, или кто-то очень грамотный ей на ухо шепчет, что спрашивать. Я гнал от себя эти мысли, надеясь, что это просто живое любопытство, а в худшем случае, кто-то умело ее использует. Делал вид, что польщен ее тягой к науке, и, как бы по большому секрету, сливал ей какую-то чушь, еще больше запутывая следы. Пусть покопаются, может и сами что-нибудь интересное надумают. Чтобы подогреть их любопытство и направить его в нужное мне русло, я провернул один фокус. В своей инженерной канцелярии, где теперь вечно терлись какие-то люди, от моих академиков до просителей и поставщиков, я случайно оставил на столе, в приемной, несколько листков с заметками. Там были нацарапаны какие-то формулы, чертежи непонятных агрегатов и, самое главное, несколько фраз о стабилизаторе, его уникальных свойствах и способности усиливать свечение металлов при высоких температурах. Бумажки пролежали на видном месте ровно столько, чтобы их успели заметить и, может, даже срисовать, а потом исчезли. Яков Вильямович, которому я рассказал об этой маленькой диверсии, только ухмыльнулся. «Отлично, капитан», — протянул он. «Пусть думают, что на золотую жилу наткнулись. Шведы сейчас, как цепные псы, рыщут в поисках любых новинок». И приманка сработала. Да еще как. Через пару дней Брюс, с таким мрачным удовлетворением, будто кота сметаной накормил, сообщил мне новость. Одна из фрейлин, особенно вхожая к Марте Скавронской, некая Аграфена Лихачева, попыталась подкупить моего молодого писаря, шустрого дьячка по имени Гаврила. Предлагала ему кругленькую сумму за доступ к моим личным бумагам, которые, по ее данным, хранились в Игнатовском. Она, конечно, врала, что ее интересуют исключительно забавные опыты с огоньками, и ничего больше. Гаврилка, уже проинструктированный Брюсом на такой случай, сделал вид, что ломается, набил цену и тут же настучал обо всем куда следует. Эта новость меня расстроила. Аграфена Лихачева славилась своей болтливостью и, мягко говоря, невеликим умом. Сама она до такого бы не додумалась, мозгов бы не хватило. Значит, за ней кто-то стоял и этот кто-то был очень близок к Марте. Неужели сама Марта, такая, вроде, добрая, так искренне привязанная к государю, могла вляпаться в эти грязные игры, или ее просто использовали в темную, пользуясь ее доверчивостью и патологической неспособностью держать язык за зубами? Одно дело – ловить матерых шведских шпионов, и совсем другое – подозревать в предательстве тех, кто сам станет императором через десятки лет. Игра становилась все более непредсказуемой, как бы не доиграться до Цугундера. А еще больше не хотелось думать, что к этому может быть причастна Мария Гамильтон, даже если ее используют вслепую. Снег, который было подтаял во время короткой оттепели, замерз ледяной коркой, хоть коньки надевай. По улицам Питера гулял такой пронизывающий ветер, что, казалось, до самых костей пробирал. Ажиотаж вокруг моего выдуманного стабилизатора для лапландского изумруда достиг, похоже, апогея. Яков Вильямович, этот паук, плетущий свои невидимые сети, решил выжать из этой ситуации максимум. Стабилизатор стал чем-то вроде детектора лжи, позволяющего выявить самых активных и неосторожных игроков в этой шпионской партии. Его люди взяли под колпак всех, кто хоть как-то крутился вокруг потерянных бумаг или пытался что-то вынюхать о моих делах в Игнатовском. Под подозрением оказались фрейлины из окружения Марты Скавронской, некоторые придворные чинуши и даже, что было особенно хреново, несколько моих академиков из инженерной канцелярии. Брюс был непреклонен. В таких делах доверять нельзя никому, даже собственной тени. Уж он-то знал толк в этих играх. Мои капсюли, несмотря на январский прорыв, все еще были далеки от идеала. Гремучая ртуть, зараза, никак не хотела вести себя предсказуемо. То вспышка еле-еле, то, наоборот, такой чих, что ствол или затвор могли разлететься. СМ-01Ф была еще слишком сырой и опасной для того, чтобы запускать ее в Сирию. Я прекрасно понимал, что государь ждет от меня надежного оружия для армии. Поэтому, не бросая работы над улучшением капсюля и бездымного пороха, это была стратегическая задача, от которой зависело будущее, я начал судорожно обмозговывать второй вариант, СМ-01К, крепостной штуцер. Это должна была быть тяжеленная, крупнокалиберная дура с нарезным стволом из самой лучшей стали, какая только найдется, предназначенная для того, чтобы бить точно и далеко с упора. Для нее не нужна была такая скорострельность, как для полевой фузи, зато точность и убойная сила выходили на первый план. Может, с таким оружием, где требования к стабильности пороха и капсюля были бы чуть пониже, мне удалось бы быстрее получить что-то путное. Я засел за чертежи, ломая голову над тем, как сконструировать максимально прочный и простой затвор, способный выдержать бешеную отдачу от пироксилина. Дни и ночи превратились в одну бесконечную карусель расчетов, эскизов и яростных споров с моими лучшими мастерами, которые иногда смотрели на мои идеи, как на бред сумасшедшего. Ну да, привыкли одно и то же клепать, а тут какие-то допуски, новые материалы, невиданные конструкции. В один из таких напряженных вечеров, когда я, сгорбившись над чертежной доской, бился над очередной головоломкой с механизмом запирания ствола, в мою комнату вихрем влетел Орлов. Лицо у него было серьезное. У меня было какое-то дежавю от ситуации. Неужели опять беда, Петр Алексеевич? Новости из Игнатовского, без предисловий выпалил он. Только что гонец прискакал. Сегодня ночью кто-то пытался влезть в вашу лабораторию. Да чтоб тебя, что поймали кого-нибудь, что-нибудь пропало. Слава богу, караульные не спали, продолжал Орлов. Спугнули гадов, те успели в темноте удрать. Похоже, ничего стащить не успели, но наследили изрядно. Самое паршивое, Петр Алексеевич, следы. От лаборатории они ведут прямиком к расположению астраханского полка, что стоит неподалеку. Это же один из тех полков, которые Брюс по-тихому разместил в окрестностях Игнатовского, чтобы устроить засаду на шведских лазутчиков. Неужели Крот завелся и в армейских рядах, или это была еще более хитрая провокация, чтобы мы тут все перегрызлись и потеряли бдительность? Враг был гораздо ближе и изворотливее, чем мы думали, еще и действовал наглее. Глава 15. Февраль в этом году выдался, врагу не пожелаешь. Сыро, грязно, промозгло до костей. Нева еще не вскрылась, лед потемнел, пошел водянистыми пятнами, вот-вот тронется. В такую погоду и на душе как-то паршиво, а тут еще Яков Вильямович, мой главный заступник и, хочется верить, добрый товарищ, подлил масла в огонь. Сидели мы в инженерной канцелярии. Его кабинет насквозь пропах сургучом и старыми бумагами. Сам Брюс был какой-то дерганый, озабоченный. То и дело тер себе высокий лоб, а глаза беспокойно метались по бумагам, будто не могли ни на чем остановиться. «Эта зараза, Петр Алексеевич, она ж повсюду расползлась», — проговорил он наконец, негромко, с застарелой горечью, отрываясь от очередного донесения. «Уж и не знаю, где корни-то ее глубже сидят, в казнократстве ли беспардонном, или в этой тихой подлости, когда наши же, русские люди, за шведское серебришко готовы и мать родную с потрохами продать. А тут еще предатель может в самих войсках, среди тех, кто государю присягал. Это, знаешь ли, я помалкивал, да и что тут говорить. Тема для нас была не в новинку. Чем лучше у меня дела шли, чем больше всяких новых штук выходило из моих мастерских, тем гуще вокруг всего этого вились всякие темные личности. Так и норовили что-нибудь вынюхать, стащить. Благо безопасность была на высоте. Брюс со своими ищейками из тайной канцелярии из кожи вон лез, чтобы эту паутину распутать, да только она, казалось, еще больше разрасталась. Все чаще я про тот день думаю, про тот самый миг настанет, когда можно будет одним махом всю эту нечисть прищучить, продолжал Брюс, выбивая пальцами дробь по столу. Всех этих смутьянов, изменников, кто против государя нашего злоумышляет, кто его дело праведное губит, секреты воруя до поставки срывая. Только вот как этот миг подгадать, как бы не спугнуть рыбеху покрупнее, вытащив одну мелочь пузатую. Я и сам не раз ловил себя на мысли, что кто-то из моих же академиков или мастеров может оказаться с гнильцой. Пока, слава богу, явных проколов не случалось, а в Игнатовском дела, несмотря на все препоны, потихоньку-полегоньку, додвигались. Главной моей головной болью, если не считать бездымного пороха, оставалась сталь, которая смогла бы выдержать адское давление порохов и позволила бы наконец-то сварганить легкое, скорострельное оружие, мою мечту, СМ-1. Академики мои, Федька, Гришка, да и остальные ребята, не покладая рук, бились над этой задачкой. Десятки, если не сотни, неудачных плавок, горы испорченного металла, вечный дым, жар, копоть. Иногда казалось, что мы просто топчемся на месте, что эта задачка нам не по зубам. И вот, наконец, в один из таких же беспросветных февральских дней, когда казалось, что весна уже никогда не заявится, случилось. В очередной раз мы колдовали у нашей маленькой опытной печи, мудрили с новым составом шихты, пробовали новый режим плавки. Я, честно говоря, уже почти ни на что не надеялся, но когда из формы выковырили небольшой слиток, а после проковки и закалки он показал на изломе такую мелкозернистую, однородную структуру, аж сердце ёкнуло. Образец утащили в испытательную мастерскую. Там его аккуратненько высверлили, смастерив что-то вроде короткого ствола, и зарядили. Заряд моего бездымного пороха бабахнул от души. Стволик выдержал. Потом второй заряд, третий. На пятом его, конечно, чуток повело, но он не треснул, не разлетелся на куски. Есть, получилось. Заорал кто-то из мастеров, и его вопль тут же подхватили остальные. Федька не сдержался, размашисто перекрестился. А Гришка утирался лба под замызганным рукавом рубахи, и лыбился так, будто ему только что персонально все мое имение отписали. Это была еще не та сталь, которая требовалась для полноценной СМ-1, для ее тонкостенного нарезного ствола и механизма. Зато это был огромный шаг вперед, это уж точно. Полученный металл вполне годился для стволов СМ-01К, моего крупнокалиберного крепостного штуцера, с некоторыми оговорками по части живучести. Главное, мы наконец-то нащупали верное направление, поняли, куда дальше копать. О таком прорыве я тут же, не мешкая, доложил государю. Петр Алексеевич принял меня в своем скромном домике, где он, по-моему, бывал куда чаще, чем в пышных парадных палатах. Он был весь в делах, казалось, сама энергия войны его подпитывала. Внимательно выслушал мой доклад, он ни разу не перебил. «Ну, что ж, Смирнов, молодец, хвалю», — произнес он, когда я закончил. «Стало быть, сталь твоя для штуцеров-то сгодится?» «Так точно, ваше величество», — подтвердил я. «Для штуцеров, для усиленных стволов, чтобы бездымный порох держали, самое то. Ресурс, конечно, будет на несколько сотен, наверное. А это уже, знаю, что это», — оборвал меня Петр, вскакивая и принимаясь вышагивать по комнате. «Карл времени нам в обрез дает. Каждая фузия сейчас на вес золота. Посему приказываю, немедля, не дожидаясь, пока вы там всю технологию до ума доведете, начинай производство этих твоих СМ-01К. Сколько сможешь сделать? Армии они нужны. Понимаешь?» «Я понимал. Еще как понимал. Северная война набирала обороты. Шведы, оправившись от первых оплеух, снова щерились. Карл XII стягивал силы, готовил новые пакости. И любая новинка, способная дать нашим войскам хоть какой-то козырь, была бесценна. Но пускать в серию, на фронт, фактически сырое изделие, с неотработанной технологией стали, это был огромный риск. Цена такой ошибки могла оказаться непомерной. Ваше Величество, я осторожно привлек внимание царя, технология-то еще совсем зеленая. Качество металла может гулять от плавки к плавке. Боюсь, как бы чего не вышло. Бояться будешь опосля, Смирнов, отрезал государь, останавливаясь передо мной. Сейчас, делать, исполнять. Твоя задача, дать армии оружие, а моя им побеждать. Ясно, приказ есть приказ, тем более приказ царя, который сам во все вникал, сам рисковал и вел за собой. Я мог лишь заверить его, что из кожи вон вылезу, но сделаю все возможное. Вернувшись в Игнатовское, я тут же собрал своих мастеров. Задача была поставлена ребром. В кратчайшие сроки наладить выпуск штуцеров СМ-01К из новой стали. Работа закипела с новой силой. Первые стволы, обработанные с особой тщательностью, отправились на испытательный стенд. Первый выстрел, чисто. Второй, тоже. Третий, четвертый. Я уже было начал верить, что зря я так переживал. А вот на пятом раздался какой-то нехороший, глухой звук, и ствол предательски раздуло у казенной части. Не разорвало, но стрелять из него дальше было уже нельзя. Повисла тяжелая тишина. Качество плавало, технология требовала доводки, а времени у нас не было. Раздутый ствол первого штуцера еще долго маячил у меня перед глазами, как живой укор. Работы по стали мы, ясное дело, не свернули, Огонька в глазах у моих академиков заметно поубавилась. Я голову сломал, вспоминая знания по улучшению металла. В какой-то момент я решил отвлечься. Так можно было просто перекипеть и выгореть. Нужно было переключиться на другую задачу. Такое бывает, когда основная задача идет фоном, а потом озаряет. Прекрасно понимая, что на одном военпроме далеко не ускачешь, да и крестьян, приписанных к Игнатовскому, кормить чем-то надо, я решил запараллелить, так сказать, аграрный сектор. Идея была проста до безобразия и просто гениальна. Картошка. Я уже делал наброски в своей тетрадке про картофель, наводил справки по этому товару, и ничего сложного не было. Простая идея, достойная для отвлечения внимания от основной проблемы. Выцыганив через Брюса несколько мешков отборных клубней, я, полный самых радужных планов, велел отвезти под посадку изрядный кусок земли и объявил своим мужикам, что отныне мы будем сажать вот это самое земляное яблоко, которое, дескать, и брюхо набивает, и для здоровья пользительно, да и урожай дает богатый. Думал, обрадуются. Сначала было просто глухое ворчание. Мужики крестились, на чем свет стоит, бабы шептались, глядя на привезенные клубни с откровенным ужасом, будто я им не картошку, а самого черта рогатого приволок. Чертово яблоко, погонь заморская, отрава бесовская. Это еще самые мягкие эпитеты, которыми они мою затею окрестили. Я пытался им на пальцах объяснить, втолковать, кивал на опыт европейских стран, но все было как об стенку горох, уперлись, как бараны, и ни в какую не хотели и слышать о каких-то там нововведениях. Саботаж начался почти сразу. То инструмент потеряется, то поле не так вспашут, что потом и не разберешь, где что. Я поначалу пытался их урезонить, по-хорошему, но это было все равно, что воду в ступе толочь. Терпение мое потихоньку подходило к концу, а потом грянул бунт. Не то чтобы прям большой, кровавый, с вилами да топорами, но весьма неприятный, надо сказать. Однажды утром, в конце апреля, когда мои приказчики попытались выгнать мужиков на посадку картошки, те просто-напросто отказались идти. Сбились в кучу у околицы, злые, как собаки. На все уговоры отвечали одно как заведенные. Не будем сажать отраву, не будем губить души свои и детей наших. Пришлось применить силу. Несколько моих верных солдат под командой Орлова быстро эту толпу разогнали, а самых горластых и непокорных для острастки отходили розгами. Бунт вроде бы и поутих, но меня это впечатлило. Вот ведь, от идеи насильно внедрять картошку я отказался. Вместо этого решил зайти с другого конца, путем агитации и пропаганды, как сказали бы в моем веке, ну и, конечно, личным примером, подкрепленным рублем. Собрал крестьян на сход, вышел к ним без охраны. Мужики смотрели из-под лобья, настороженно. «Знаю, не по нутру вам моя затея с этим земляным яблоком», — громко заявил я. «Считайте его отравой. Ваше право, спорить не буду, заставлять не стану. Но и вы меня поймите, я вам ни враг и зла не желаю, а желаю, чтобы жили вы посытнее, чтобы ребятишки ваши с голоду не пухли, особенно когда год неурожайный выдастся». Я долго говорил, рассказывал, как в других землях эта картошка людей от голодной смерти спасает. Чтобы слова мои пустым звуком не казались, велел принести из господского дома несколько уже сваренных и испеченных картофелин. Сам, на глазах у всей деревни, взял одну, обжигаясь, почистил и слопал. Потом еще одну. Предложил попробовать старости, другим мужикам. Те сначала отнекивались, крестились, шугались, но любопытство, а может и пример барина, взяли свое, робко, с опаской, попробовали, удивленно крякнули. Не отрава, оказывается, и даже вроде как вкусно. А чтобы вы не думали, что я вас тут обмануть хочу, продолжил я, видя, что лед вроде как тронулся, объявляю. Те, кто в этом году посадит картошку на своих наделах, весь урожай я у вас выкуплю по тройной цене против ржи или овса. Думайте, дело хозяйское, добровольное. Это был сильный ход. Перспектива срубить живые деньги, да еще и втройне, заставила многих крепко задуматься. Потихоньку, один за другим, крестьяне потянулись за семенными клубнями. Сначала самые отчаянные или самые нуждающиеся. Потом, глядя на них, и остальные подтянулись. Процесс, что называется, пошел. А четырехполье, которое я так мечтал внедрить, об использовании удобрений для повышения урожайности, пока можно было только в мечтах лелеять. Сознание крестьянское было костным. Зато первый, самый трудный шаг, был сделан. Со временем они сами учуют выгоду и пользу от новой культуры. Однако не все было так гладко, как на бумаге. Вскоре по деревне поползли еще более зловещие слухи. Якобы я хочу крестьян потравить, чтобы потом их земли, очищенные от людей, загробастать себе под свои дьявольские машины и огненные печи. Слухи эти были настолько бредовыми, что я сначала даже ухом не повел. Но они распространялись с пугающей быстротой, находя благодатную почву в суевериях местных жителей. И сеял их, как потом выяснилось, никто иной, как деревенский староста, Еремеич, который первым пробовал мою картошку и вроде бы даже одобрительно крякал. Я вызвал его к себе на ковер. Старик приплелся, кланяясь в пояс, изображая на морщинистом лице собачью преданность. Глазенки бегали, рожа была плутовской у деда. «Что ж ты, Еремеич?» – спросил я его в лоб. «Народ-то баламутишь». Староста заявил, начал божиться, что он ни сном, ни духом, что это все злые языки, враги мои и его закадычные, наговаривают. Врет и не краснеет. Пришлось поднажать, напомнить про розги. И Еремеич раскололся. Признался, что его купили с потрохами. Какие-то неизвестные люди, проезжие, дали ему денег, чтобы он эти слухи по деревне распускал. Кто такие, откуда он, дескать, без понятия. Я отпустил старосту, пригрозив всеми карами небесными и земными, если подобное еще раз повторится. Но сам крепко задумался. Как же достали эти шпионские уши? Яков Вильямович прислал с нарочным целую депешу, от которой так и веяло недобрыми предчувствиями. Главной темой его писем в последнее время все чаще становились две придворные дамочки, Дарья Арсеньева и Мария Гамильтон. Обе, как говорится, на виду, обе вхожи в самые высокие кабинеты, и обе, по мнению Брюса, крутили какие-то мутные делишки. Смазливая вертихвостка Арсеньева давно уже попала на карандаш к людям Брюса своей неуемной болтливостью и страстью к светским пересудам. Она, как сорока на хвосте, тащила в свое гнездо любую информацию, не особо заморачиваясь, секретная она там или нет, и щедро делилась ею. Поначалу ее считали просто дурочкой, которая язык за зубами держать не умеет, но последние наблюдения показывали, что Дарья, скорее всего, лишь пешка, полезная идиотка. Подозрения все чаще указывали на Марию Гамильтон. Эта мадам была куда хитрее и пронырливее Арсеньевой. Она обладала внешностью, от которой мужики штабелями падали, острым умом и, как теперь выяснялось, гибкими моральными принципами. Ее шашни с иностранцами, особенно с теми, кто хоть каким-то боком касался шведской миссии или торговых контор, становились все более частыми. Она не трепалась попусту, как Арсеньева, а действовала тонко, из-под тишка, собирая информацию по крупицам, заводя дружеские беседы, выуживая сведения под видом невинного любопытства. «Арсеньева – это просто ширма», – писал Брюс. «Пустышка, через которую можно сливать всякий хлам, чтобы от главного отвлечь. А вот Гамильтон – это уже по-серьезному. Думаю, это она руководит всем. И, боюсь я, капитан, есть у нее прямой выход на тех, кто очень даже неровно дышит к твоим разработкам». Яков Вильямович предлагал хитрый план – использовать Арсеньеву как канал для дезинформации, подсовывая ей через подставных лиц специально состряпанные секреты, которые она непременно донесет до своих кукловодов, в первую очередь, до Гамильтон. А уже по реакции этой самой Гамильтон, потому, как и куда эта информация пойдет дальше, можно будет попытаться распутать всю цепочку и, если повезет, выйти на главных заказчиков. План был рискованный, зато учитывая, как дело повернулось, вполне себе рабочий. Тем временем, дела с производством штуцеров из новой стали шли ни шатка ни валка. Чтобы хоть как-то отвлечь внимание Петра от проблем с основной продукцией, я решил подсунуть ему несколько своих бытовых изобретений, над которыми корпел урывками, когда выдавалась свободная минутка от военных дел. Ничего такого, чтобы мир перевернуть, конечно, но вещицы полезные и, что немаловажно, способные произвести впечатление на царя, который до всяких технических штуковин был большой охотник. Среди них была, например, усовершенствованная походная печка, легкая, компактная, на которой можно было быстро вскипятить воду или сварганить какую-никакую еду, и дров при этом уходило, кот наплакал. Была и складная саперная лопатка нового образца, поудобнее и попрочнее тех, что в армии имелись. А еще, хитроумный механизм для подъема тяжестей, что-то вроде ручной лебедки, которая могла бы пригодиться и на стройках, и при перетаскивании пушек. Государь, как я и ожидал, клюнул. Он долго вертел в руках лопатку, прикидывая ее вес и насколько она в руке лежит, с любопытством разглядывал чертежи печки и лебедки, засыпал меня вопросами. «А что, Смирнов, печка твоя, вещь в хозяйстве нужная, и лопатка в самый раз придется. Давай, запускай их в производство, помаленьку, для пробы, а там видно будет». Я выдохнул с облегчением. Небольшая передышка была получена. «Вот простой такой, запускай в производство. Да тут не только людей нет, но и металла. Нужно будет обсудить с государем создание компании. А почему нет? Соберем купцов, скинемся, создадим эдакое кумпанство. Петру только дивиденды считать, а компания привлечет рабочие руки и увеличит товарооборот. Туда же впихнем все мои изобретения, от самовара до лопат». Подоспели новости с фронта. Весенняя кампания для наших началась, прямо скажем, не ахти. Шведы, под предводительством своего неугомонного короля вояки, перли как танки на нескольких направлениях, и каждая депеша оттуда была пропитана тревогой. В этой давящей атмосфере новость о том, что Мария Гамильтон обладает критически важной инфой о моих разработках и косяках, прозвучала как гром среди ясного неба. Стало ясно, что ждать уже не имеет смысла. Мы с Брюсом встретились той же ночью, в его заветном кабинетике, который больше смахивал на лабораторию какого-нибудь колдуна-алхимика, чем на пристанище важного государственного мужа. Свечи отбрасывали такие тени, что впору было фильмы ужасов снимать, за окном ветер выл. В общем, обстановочка как нельзя лучше соответствовала моменту. «Она слишком много знает, Петр Алексеевич», – начал Брюс без всяких расшаркиваний. «И если она передаст шведам точные сведения о том, как у тебя дела с порохом и сталью, они ж свои планы под это дело подрихтуют, а это может нам боком выйти». Идея пришла почти одновременно, будто сама собой нарисовалась в воздухе, до предела насыщенным напряжением. «Раз уж это Гамильтон так интересуется стабилизатором для моего бездымного пороха, значит, на этом и надо ее ловить. Мы решили пойти ва-банк. Риск был огромный, но и куш, если все выгорит, светил такой, что стоило рискнуть. План был да нельзя дерзкий. Через надежный канал, то есть, через эту дурочку Дарью Арсеньеву, которая искренне считала, что помогает своему любезному другу, одному из людей Брюса, который мастерски разыгрывал из себя влюбленного по уши простачка, должна была утечь строго дозированная деза. Суть ее сводилась к следующему. «Я, Петр Смирнов, стою на пороге создания такого оружия, что все ахнут. Мое оружие, благодаря особому стабилизатору, якобы вот-вот будет готово, и оно такое мощное, что все существующие аналоги – просто детские хлопушки. Этот стабилизатор – вещество редчайшее и капризное, и именно от него зависит весь успех предприятия. И самое главное, большие запасы этого чудо-компонента хранятся у меня в Игнатовском, тут уже никак не скроешь мое поместье, причем охрана там, в силу моей якобы рассеянности и полной погруженности в научные изыскания, ни к черту не годится».